Глава 6. «Ну, поздравляю, кожаная счастливица! Я подумал и решил, что все же буду жить с тобой!» Раздалось из-под крыльца Бюрмикрис, едва я спустилась. Я даже подпрыгнула от неожиданности и за сердце схватилась. «Ты как меня нашел?» Перепуганно спросила у чинно выплывшего из-под ступени рыжего наглеца. «Я, по-твоему, идиот? На тебе серая офисная форма, бюро. Работники в таких формах торчат тут до 6. Хорошо, что я заранее пришел. Как знал, что ты воспользуешься ситуацией, когда начальство отбыло разрешать очередной кризис и свалишь раньше, дедукция. Слышал такое слово?» «Я люблю животных, но лучше бы и дальше продолжала принимать речь некоторых за ласковое мурлыканье. Я не сваливаю, а иду на задание, чтоб ты знал. А жить я тебя к себе взять не могу. Я живу на земле, и мне самой денег не хватает», — сообщила коту, испытывая совсем легкие угрызения совести, и быстрым шагом прошла к портальной точке. Достала очередной одноразовый портал. Их у меня всего 11 штук осталось. И активировала переход. Спустилась по лестнице и закрыла портал. К сожалению, держать его постоянно открытым запрещено. «Я так сразу и понял, что у тебя проблемы, и ты без меня пропадешь», — сказал развалившийся на моей кровати кот. Я вскрикнула и опять вздрогнула от неожиданности. «Как ты попал сюда? Ты не мог проскользнуть в мой портал!» — зашипела я. «Я кот, милочка. Для нас нет преград между мирами», — высокомерно заявил рыжий и, беспардонно сделав хобу, принялся полировать те самые бубенцы языком. Кошмар, что творится. Я стыдливо отвернулась, хотя раньше меня такой разврат вообще не задевал. Слова кота заставили вспомнить, что еще в детстве я слышала, что представители его вида прекрасно о других мирах знают и как бы существуют сразу в нескольких измерениях. Но я не думала, что это правда. Я вдруг начала подозревать, что от кота мне не отделаться. «Слушай, ну а чем ты мне помочь можешь?» — предприняла я отчаянную попытку с рыжим договориться. «У меня правда нет денег, чтобы купить тебе лоток. Да и сама я питаюсь сейчас, чем придется. Сегодня вот утром кофе с печенькой попила, а в обед пирожок съела. На ужин, наверное, кашу сварю на воде». «Как тебя зовут?» — спросил кот, пропустив все мои слова мимо ушей. «Марьяна, а тебя?» «Меня называй Бастет». «Это же женское имя египетской богини-кошки». «А неважно, сокращенно можешь звать Баст. Так вот, Марьяна. Кажется, именно в этом мире есть сказка про кота, который ходил в сапогах и выявил своего глупого хозяина в люди. Ну, впрочем, это мелочи. Подобные есть во всех мирах, и это вовсе не сказки, реальные истории. Просто тому младшему сыну мельника повезло родиться с даром Толма-мага». Я плюхнулась на кровать и похлопала на Баста глазами. «А вдруг и правда? И каков твой план?» — спросила осторожно. «О, Марьяна, план мой грандиозен!» — пафосно заявил кот. «В его финале я собираюсь добиться реформы в отношении котов и запрета на кастрацию во всех мирах. Естественно, что мне нужен верный голос. Переводчик, который донесет мои речи до тех, кто не понимает моего языка. Нанять такого среди коренных магов нереально. Они не станут мне помогать, слишком заняты. Поэтому мой выбор пал на тебя. Я окажу тебе неоценимую услугу, а ты в благодарность поможешь мне. Рассказывай, что у тебя за проблемы, я готов слушать». Наверное, я сошла с ума или же просто находилась в состоянии, близком к отчаянию, но я взяла и все Бастету выложила. С самого начала про мачеху и наследство, и как спасла маленького дракона, как меня взяли стажером в бюро, как мне заблокировали дар для получения сертификата, а денег нет, и на задания меня не берут, так что и премию ждать смысла нет. И поэтому я решила сегодня сама сходить в то место и поискать там птиц или крыс, чтобы с ними побеседовать. Закончила я рассказ, который Баст слушал очень внимательно и не перебивал. «Девочка моя, «А почему ты вцепилась в это бюро и держишься за него мертвой хваткой? Ты ведь не настолько глупа, чтобы не понимать. Толма маги на расхват. Тебя примут куда угодно, даже без сертификата». Кот был прав. Я об этом думала, но не хотела признаваться даже самой себе в настоящей причине моего желания оставаться в бюро. Не стала открывать ее и Басту, озвучила лишь часть. «Я не хочу быть просто переводчиком, я хочу быть героем. Хочу, чтобы мной восхищались и миры спасать». «Понятно», — протянул кот как-то чересчур понимающе. Мне показалось, что он мне не слишком поверил, потому что догадался о главной причине, но деликатно промолчал. Я благодарно почесала его за ухом. «Ну и что думаешь о моей идее?» «Идея годная. Давай сходим на те развалины. Я тоже подключу свои связи. А по поводу всего остального я скажу тебе свои мысли, когда вернемся. Переварю и покумекаю». Баст прыгнул мне на руки и сложил лапы на левое плечо. «Только до места ты меня понесешь. Устал сегодня, как собака». И я покорно понесла своего финансового консультанта на улицу. А все потому, что я вдруг всей душой начала надеяться на то, что он действительно мне поможет».